Часть первая, глава первая. Алексей уже взялся за бронзовую ручку двери, но отпустил, застыв на пороге. Тяжелая дверь так и осталась полуоткрытой. На улице не было ничего интересного. Две девочки лет 14 стояли возле репертуарной афиши и поглядывали на приотворенный служебный вход театра. Вытягивая шеи, обе пытались рассмотреть того, кто должен появиться из полумрака на свет. Выходить расхотелось. И не потому, что Алексей понимал, поджидают не его, просто средь бела дня идти ему было некуда и незачем. Он притянул створку, но та поддалась не сразу, а посопротивлялась немного. Странно. Дальский только сейчас обратил внимание на эту особенность двери служебного входа, хотя служит в театре без малого 11 сезонов. За стеклом будки вахтеров вязала свитер 70-летняя Серафима Петровна, которую все обычно называли по имени Сима. Не отрываясь от своего занятия, старушка произнесла: «Ну чего застрял? Ты уж или туда иди, или здесь оставайся, а то сквозняк мне устроил». На лицо Алексея легла горькая усмешка. «Когда тебе тыкает коллега, пусть даже совсем молоденький, это нормально. В театральном мире все братья. Но когда тебя ни во что не ставит вахтерша, становится обидно. К тому же наводит на неприятные размышления». «Поскольку ты тут еще, — добила его Сима, — почитай приказы, а потом распишись в журнале, что ознакомлен. Теперь все будете расписываться, директор приказал». Алексей подошел к доске объявлений, ничего приятного для себя не ожидая. Когда распределяют роли, почему-то всегда забывают, что есть в театре такой актер, как Дальский. Не первый год ему ничего не предлагают. Хорошо еще сохраняют в репертуаре 3 старых постановки классических пьес и 1 современную, про одинокую красивую девушку. В них он занят, пусть и во вторых составах, зато роли не самые маленькие. Хотя, как известно, маленьких ролей не бывает. Взгляд пробежал по приказам и объявлениям. Непосредственно Алексея касалось лишь одно сообщение. За систематическое нарушение трудового режима, выраженное в полном пренебрежении к репетиционному процессу, объявить выговор. Дальше шли фамилии прогульщиков: Корнович, Плотников, Семиухов. Но первой, конечно, стояла фамилия Дальского. Вероятно, он попал во главу этой банды по алфавиту. Алексей попытался вспомнить, кто такие Плотников и Семиухов, но не смог, и обернулся к будке вахтерша. Сима склонилась над своим вязанием, из-за стойки торчала лишь ее седая макушка. Тогда Дольский сорвал приказ, скомкал и сжал листок в кулаке, продолжая как будто с интересом разглядывать информацию. Кое-что вызывало радостное недоумение. Например, поздравление режиссера театра Вадима Корновича с 50-летием и присвоением ему почетного звания заслуженного деятеля искусств. Удивительно, на одной доске Вадику и выговор, и поздравление. Был там еще один замечательный приказ. В пункте первом актрису театра Викторию Соснину поздравляли с 25-летием и желали новых творческих достижений, а в пункте 2 награждали ее премией в размере месячной ставки. Для молоденькой актрисы такая премия разве что моральное поощрение. Вика не вылезала со съемочных площадок. На телеэкранах страны с утра до вечера шли сериалы с ее участием. В театре же она была занята всего в одной постановке. Как раз в той, про умную, скромную и красивую одинокую девушку, которая сидит в свой день рождения дома и страдает от отсутствия любви. А к ней приходят чередой разные знакомые, заставляя именинницу мучиться и страдать еще больше. Дальский играет в этом спектакле роль пьяного гаишника, который заявляется в приличный дом в уличной форме со светоотражателями на рукавах и брючинах, садится за стол, достает из-за пазухи бутылку виски, делает затяжной глоток, морщится и произносит проникновенно: «Нет у меня с тобой будущего, Аня. У меня сегодня отобрали права. А ведь я любил тебя, но не судьба видна». В ходе действия Персонаж допивает бутылку, пытается заснуть, уронив голову на стол. Но потом героиня сбегает лучшая подруга и уводит завидного жениха с собой. От Сосниной даже на сцене за версту несет дорогими духами. Та актриса, что изображает лучшую подругу героини, однажды выволокала пьяного гаишника Дальского, и едва они оказались за кулисами, тут же начала материться на предмет того, что Вике надо вести себя скромнее. К тому же у некоторых может быть аллергия на мажинуах. А это еще что такое среди объявлений и приказов? «Дальский собака, верни 100 рублей». Алексей быстро сорвал бумажку, тоже скомкал и зажал в другом кулаке. Затем вернулся к стеклянному скворечнику, в котором продолжал вязать свитер Сима. На стойке лежала раскрытая амбарная книга с разграфленными листами в клеточку. Алексей вписал свою фамилию и оставил свой росчерк, мол, ознакомлен с приказами. «А теперь то, что сорвал со стены, верни на место», — приказала Сима, не поднимая глаз от будущего свитера. «Это личное», — возразил Дальский, достал из кулака скомканную бумажку, разгладил ее и показал вахтерше. «Кому ж ты 100 рублей должен?» — поинтересовалась старушка и сама же ответила. «Судя по почерку, Вадику Корновичу, но ему можешь не возвращать, все равно он их пропьет». «Да не должен я ему ничего», — попытался оправдаться Алексей. «Просто однажды...» «А что у тебя во втором кулаке?» — прервала его Сима. Дальский разжал пальцы и отдал комок вахтерше. «Расправь и пришпандорь обратно на доску», — приказала старуха. «Это тоже личное», — объяснил Алексей. Сима начала разглаживать листок, потом перевернула его и замерла в недоумении. Перед ней лежал чистый, хотя и мятый листок бумаги, на котором не было отпечатанного приказа, и вообще ничего не было. «А где?» «Усе бы так трудились, как вы, Серафим Петровна. Давно пора усем так же, как вы. Сами усе прекрасно понимаете, невзирая на лица. Тогда бы у нас усе было. А мы сами усе были бы у этой передовой позиции». Данный монолог Дальский произнес голосом директора театра Долгополова. Вахтерша вздрогнула и оглянулась. Никого рядом с Алексеем не обнаружилось, и все равно Сима перешла на шепот. «Талант! Ты один такой в театре, а другие — дураки тупые. Не переживай, у тебя все впереди еще». «Кстати, а кто такие Плотников и Семиухов?» — вспомнил Алексей. «Семиухов — осветитель, Плотников — рабочей сцены». «Да», — расстроился Дальский, узнав, что его наказали одним приказом с осветителем и рабочим. Он снова взялся за бронзовую ручку и тут услышал, как Сима произнесла вслед. «Тот недавно позвонили и спросили, в театре ли ты, а я вспомнить не могла и дала им номер твоего мобильного, подумала, вдруг с киностудии какой звонят».